Свободное самочувствие. Способы и формы тренировки свободного самочувствия очень популярны, описаны во многих книгах. В школе Станиславского, как мы называем работу в нашем системном представлении о речи, освобождение – ключевое понятие. Пожалуй, точнее будет сказать освобождение собственного «я». Безусловно, правильнее, проще, понятнее все увидеть, но придется быть внимательнее и в возможности все себе точно представлять. Своеобразная, можно сказать, тренировка воображения. Для этого и упражнением дадим условные названия и начнем освобождение со снятия усталости и напряжения. Давайте пробовать. Раскинувшись, свободно лежа на полу, закрыв глаза, представим, что лежим летней ночью на зеленой травке на берегу сонного озера, слушаем тишину, тихий плеск воды, тело расслабляется, дыхание становится спокойным. Можно привести много примеров такого расслабления, в результате которого в глубине нас, как отклик, рождается свободное звучание. Назовем следующее упражнение «погружение». Сидя или лежа, как вам удобнее, закройте глаза и приоткройте немного рот, а значит, освободитесь от лишнего напряжения. Представьте себе, что на голове у вас сияющая звезда. Звезда светится ярким-ярким светом, и постепенно свет превращается в сверкающие струи фонтана, бьющего, струящегося сквозь ваше тело. Вода, сверкая, проходит вниз к подошвам, прочищая все внутреннее пространство, пробираясь сквозь золотые корни, идущие из стоп, сквозь песок, глину, камешки, ручейки, в глубины земли. Посидите спокойно, представляя себе движение водяных струй и чувствуя, как вы освобождаетесь от нервного напряжения. Результат не замедлит сказаться. Крылья. Встаньте прямо, удобно расставьте ноги, руки и вытяните перед собой на уровне плеч. Кисти свободно свисают, мягкие и вялые, не касаются друг друга. Закройте глаза и дайте рукам разойтись. Они пойдут в сторону сами и будут держаться параллельно полу, идти вверх или чуть поворачиваться вместе с телом. Если вы им доверитесь, вас начнут чуть покачивать вперед-назад, тело станет легким, свободным, и как в полусне, прибавьте в кат покачиванием полустоны, полузвуки, которые будут идти из глубины груди и звучат неразборчиво, негромко. А, а, а, а. Исходная позиция в каждом из следующих упражнений. Отдыхаем, лежа на спине с закрытыми глазами, развернув руки в стороны и чуть раскинув ноги. Предоставьте все дальнейшее вашему воображению. Не контролируйте себя, не смотрите на себя со стороны. Доверьтесь возникающим образом. Идите за ними и почувствуйте некую замедленность, расслабленность своего существования. Лесное озеро. Ложитесь на спину, свободно раскинув руки, закрыв глаза. Сосредоточьте внутренний взгляд на одной далекой синей точке. Спокойно подышите, вдыхая воздух краешками немного приоткрытых губ. При этом воздух должен втекать через нос. Далее в разделе о дыхании подробно расскажем, что для этого нужно сделать. Не торопите паузу. Момент – ничто. Этот момент будет моментом равновесия и покоя. Представьте себе, что лежите на мягкой теплой траве мураве. Светит солнце, постепенно заливая, наполняя жаром стопы ног, бедра, живот, спину, плечи. Вам тепло и спокойно. Дыхание уходит вглубь живота, как бездонное озеро до краев, наполненное прозрачной, но темной от глубины водой, и становится медленным, легким, незаметным ваше дыхание. Вы откликаетесь медленно в ритме вашего спокойного спящего дыхания. Ха. Ха. Ха. Ха. Ха-ха, ха-ха, ха-ха. Это, по сути, легкий горячий выдох небом после короткого вдоха носом. Только не закрывайте рот. Далее об этом будем говорить подробно. Рот все время приоткрыт, а звук «ха» должен быть очень легким, почти неслышным, как при дыхании. Все «оа» звучат без артикуляции, неразборчиво, как будто во сне. Это даже не голос, это звук нашего «я» или, может, отзвук его. Повторяйте, привыкайте к этому отзвуку, доверяйте ему. Постепенно прибавляйте объем звучания, еле смыкая губы на звуке «м» и удлиняя, растягивая «а». «Ма». Ама, ама, ама, ама, ама, ама, ама, ама, ама, ама. Все так же, вне артикуляции, как отзвук того, что живет внутри, добавляем такое же неразборчивое «е», легкое «е», произносимое вялым, незаметным движением задней части языка. Звуки «хая» будут звучать верно, когда язык чуть-чуть шевелится, вибрирует в задней его части, а кончик лежит неподвижно у нижних зубов. Также с закрытыми глазами поднимаемся, продолжая существовать в образе этого пространства, все время представляя озеро в глубине вашего тела, на дне, и, раскрыв руки, перенося тяжесть тела с ноги на ногу, продолжаем звучать, покачиваясь, наклоняясь, сгибаясь, переходя на короткие, потом длинные фразы. Я-я-я, ха-мама, ха-мама, ха-мама. Лежа на спине, свободно раскинув руки и ноги, представляйте себе голубое глубокое небо, облака, покой, а вдали бесконечную цепь синих гор, и без всякого усилия или посыла откликнитесь ему полустоном, полузвуком. Вы уже чувствуете, как этот звук живет и звучит внутри. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Наши российские иностранные коллеги тоже подробно занимаются освобождением голоса через свободное самочувствие, свободное воображение, через освобождение нашего «я». Человек распростерт на полу и внутренним взором видит в самом себе свой свободный скелет в школе Александра. Образы ртов в разных точках тела у Гротовского. Внутренний взгляд у Линклейтера и Рандириса. А как много упражнений на освобождение через погружение в медитативных практиках йоги. Однако для нас важен и необходим принцип тренинга через образы нашего повседневного опыта, обыденных и простых впечатлений. Вообразите бездонное озеро внутри, на дне вашего тела. Спокойно лежите. Глубоко в озере пробиваются к поверхности ключи и пузырьки озона, воздуха. С мягким журчанием проходит сквозь ваше тело, как сквозь пустое свободное пространство, губам, и медленно отзвучивают на каждый выдох краями губ. Ха-ма-ма, ха-ма-ма, ха-ма-ма, ха-ма-ма, ай-яй-яй-яй-яй-мама, ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Это прекрасное упражнение из тренинга Кристин Линклейтер. Таяние. Начинается весна. Все тает вокруг. И под лучами солнца тает ваше тело. Сначала косточки стоп, потом ног, кости таза, позвоночник, лопатки, плечи, затылок. Лоб, лицо, и вы, лежа на земле, растворяетесь, исчезаете и ощущаете лишь след вашего тела, его контуры на земле. Вновь и вновь погрузитесь, почувствуйте эту вмятину на земле и то, как она звучит, резонирует, отдавая энергию пространству. Да, да, да, да, на, на, на, на, ра, ра, ра, ла, ла, ла, ла, на, на, на, на, га, га, га, га, за, за, за, за, за, за, за. Это упражнение, проверенное, как и все другие, много раз в тренинге, предложено знаменитым греческим режиссером Рандирисом. Упражнений такого рода много. И все они прежде всего помогают войти в спокойное, гармоничное творческое состояние. Однако для нас необходимо важен принцип тренинга через образы нашего повседневного опыта, обыденных и простых представлений. И используйте все, что вам приятно и привычно. Зеленая трава на опушке леса, медленное течение прозрачной речной воды, голубое высокое небо.